Глава 9. Цианид. За словами, произнесенными доктором Ботвингом, последовала полнейшая тишина. Маленькая компания долго стояла молча и неподвижно. Пятеро живых были так же безмолвны и недвижимы, как и один мертвец. В комнате все замерло, не считая хлопающих от ветра штор. Наваждение разрушил голос Камиллы, хриплый и едва узнаваемый. «Мертв?» — запинаясь, спросила она. «Но он не может быть мертв. Это невозможно. Он только что был совершенно живым. Роберт!» Голос ее превратился в безумный крик. Она рванулась вперед и бросилась на колени рядом с мертвым телом. «Роберт, послушай меня. Ты должен меня выслушать. Я не хотела. Я не хотела!» Она разразилась бурными рыданиями. Сэр Джулиус быстро подошел к ней и поднял ее на ноги. Она цеплялась за него в поисках поддержки и безудержно лила слезы. Все ее самообладание исчезло. «Ты должна постараться быть мужественной, моя девочка», — неуверенно пробормотал сэр Джулиус. «Ужасное потрясение для всех нас. Ты...» Он растерянно огляделся. «Миссис Карстерс, вы не могли бы проводить ее наверх и уложить в постель? Ей не следует здесь оставаться, и...» «Конечно, конечно!» Отрывистая и деловитая манера миссис Карстерс представляла собой живительный контраст по сравнению с беспомощностью канцлера. «Я отведу ее наверх и останусь с ней сколько нужно. Брикс, помогите мне отвезти ее в ее комнату. Я... минутку!» Доктор Ботвинг поднялся на ноги. «Не думаю, что будет разумно, если дамы сейчас уйдут». В его голосе звучала спокойная властность, которая заставила всех присутствующих к нему прислушаться. Даже рыдания Камиллы стали тише. Доктор Ботвинг очень аккуратно смахнул снег с брюк, подошел к окну, закрыл его и задернул тяжелые шторы. В тишине, резко наступившей в комнате после того, как шум снежной бури остался снаружи, отчетливо произнесенные им слова прозвучали для их слуха словно маленькие камешки, брошенные один за другим в тихий пруд. «Здесь внезапно умер человек», — сказал он. «Умер насильственной смертью». «За этим неизбежно, я прав, последует полицейское расследование. Вы, дамы и господа, наверняка лучше меня знакомы с процедурой, предусмотренной законами этой страны в подобных случаях. Но мне кажется, что было бы нежелательно, чтобы свидетели такого трагического происшествия разошлись до того, как будут предприняты необходимые меры». «Необходимые меры?» — переспросил сэр Джулиус. «Необходимой мерой, насколько я понимаю, является незамедлительное обращение за помощью к полиции. К счастью, у нас под рукой как раз есть офицер полиции». «Ну, конечно, сэр Джулиус», — вмешалась миссис Карстерс. «Доктор Ботвинг совершенно прав. Этот ваш человек, как его зовут, ему нужно немедленно об этом сообщить. Он наверняка знает, что нужно делать. Брикс, вы не могли бы сейчас же сходить за ним и привести его сюда? Боже мой, какая ужасная ситуация! Если бы мой муж был здесь, он бы знал...» Ее перебил доктор Ботвинг. «Мне кажется, — заметил он, — что леди Камилла вот-вот потеряет сознание». Сэр Джулиус едва успел ее подхватить. С помощью доктора Ботвинга он отнес ее на диван, а Брикс тем временем отправился на поиски сержанта Роджерса. Миссис Карстерс, среди талантов которой было и умение оказывать первую помощь, занялась Камиллой. «Здесь есть вода?» — спросила она. «Нет, но в бутылке еще осталось немного шампанского», — предложил сэр Джулиус. «Может быть, капля шампанского?» «Сэр Джулиус», — перебил его доктор Ботвинг, — «умоляю, не трогайте эту бутылку и ничего на столе». У канцлера казначейства уже было достаточно времени, чтобы вновь ощутить чувство собственной значимости. «Честное слово, сэр, вы, кажется, много на себя берете. На что именно вы намекаете?» «Я ни на что не намекаю. Но разве факты не говорят сами за себя?» «Вы, кажется, поспешили прийти к выводу, что случившееся с этим молодым человеком несчастье — это какая-то нечестная игра?» «Я бы ни в коем случае не стал называть это игрой», — серьезно сказал доктор Ботвинг. Ответа не последовало. Как раз в этот момент в комнату вбежал Роджерс в сопровождении Брикса. На лице сержанта читалась тревога, которая уступила место облегчению, когда он увидел сэра Джулиуса. Его первые слова были до нелепого неуместны в такой ситуации. «С вами все в порядке, сэр?» — тяжело дыша спросил он. «Да, да. Разумеется, со мной все в порядке», — раздраженно ответил Джулиус. «Почему должно быть иначе?» «Прошу прощения, сэр Джулиус, но мистер Брикс сказал, что я срочно нужен, и я подумал...» Его взгляд упал на безмолвную фигуру, распростертую на полу у окна. «Мистер Уорбек?» — воскликнул он. «Что произошло?» «Он умер», — коротко ответил доктор Ботвинг, «после того, как выпил бокал шампанского». Осторожно шагая, Роджерс прошел по ковру к тому месту, где лежал Роберт. «Вы лично убедились в том, что жизнь его покинула, доктор?» — спросил он. «Я доктор, но я не врач. Однако вы можете проверить сами». «Прошу прощения, сэр. В таком случае...» Он встал на колени у лежащего тела и оставался в таком положении пару минут. Когда он поднялся, вид у него был мрачный и в то же время несколько озадаченный. Повернувшись к сэру Джулиусу, он сказал: «Это крайне неудачная ситуация, сэр. Я нахожусь в некотором затруднении касательно того, какие шаги следует предпринять». Доктор Ботвинг принялся что-то говорить, но передумал, и сержант продолжил: «О таком деле следует немедленно сообщить в местную полицию. Это целиком находится в сфере их ответственности. Как вам известно, сэр, я здесь исполняю исключительно обязанности по вашей охране. Строго говоря, все, что случается не с вами, меня не касается. Расследование дел такого рода совершенно не находится в сфере моей компетенции». «Вы что, хотите сказать, что будете просто стоять тут и ничего не станете делать? Нелепый вы человек!» — возмутилась миссис Карстерс. Сержант Роджерс не обратил на нее ни малейшего внимания. Он терпеливо ждал ответа сэра Джулиуса. «Что ж, если дело обстоит именно так, то сейчас же свяжитесь с местной полицией», — сказал тот. «Прошу прощения, сэр, но именно в этом и заключается проблема. Я думал, вы знаете. Невозможно связаться ни с полицией, ни с кем-либо еще за пределами этого дома. Я попытался передать сегодня вечером свой дежурный отчет, но телефон не работает. По радио в 10 часов сообщили, что все телефонные линии в округе отключились. Мы совершенно отрезаны от мира». «Отрезаны? Абсурд! Вы же не хуже меня знаете, что я должен быть на связи с казначейством в такое время. И не важно, что сейчас Рождество. Интересно, как я должен заниматься делами страны, если я отрезан от мира, как вы выразились?» «Не могу знать, сэр, но дело обстоит так, как я описал». С минуту Джулиус молчал. Затем он сказал. «Если дело действительно обстоит так, Роджерс, вы должны сделать все, что можете. В конце концов, вы ведь офицер полиции. Вы хотите, чтобы я занялся этим расследованием, сэр?» «Да, пока не сможете передать его в соответствующие органы». «Хорошо, сэр». Роджерс помолчал, словно собираясь с мыслями. Когда он снова заговорил, вся его неуверенность улетучилась. Его отрывистый официальный тон стал почти похож на резкий голос военного, отдающего команды на плацу. «Когда наступила смерть?» — спросил он сэра Джулиуса. «Ровно в 12 часов». «Часы как раз били полночь», — вставила миссис Карстерс. «Пожалуйста, по одному, мадам». «Все присутствующие были здесь, когда покойный умер?» «О, да», — уверил его Джулиус. «Конечно, все были здесь. Это просто...» «Хорошо. Далее. Трогали ли вы что-либо в комнате с момента его смерти?» «Нет. Думаю, нет». «Да», — сказала миссис Карстерс. «Вы только что закрыли окно и задернули шторы, доктор Ботвинг». «Ботвинг», — автоматически поправил историк. «Да, миссис Карстерс, я это сделал, потому что...» «Больше ничего?» — настойчиво спросил сержант. «Нет, больше ничего». «Тогда я сейчас попрошу всех вас выйти из комнаты и не возвращаться сюда без моего разрешения. Ключ я оставлю у себя. Позже я попрошу каждого из вас дать показания. А тем временем я буду вам благодарен, если вы не станете обсуждать это происшествие между собой. Видите ли?» На мгновение он почти превратился в человека. «Я хочу услышать то, что запомнили вы сами, а не другие люди. Вы мне поможете?» «Но вы ведь не собираетесь опрашивать нас в такой поздний час?» — запротестовал Джулиус. «Не знаю, как другие, но я не гожусь ни для чего, кроме сна после всего пережитого». «Я не прошу проявления заботы по отношению к себе», — с нажимом сказала миссис Карстерс. «Но мне кажется очевидным, что одного человека можно было бы избавить от подобного испытания». Она указала на диван, где Камилла все еще лежала в полубессознательном состоянии. Сержант Роджерс на минуту задумался. «Думаю, что я могу отложить расспросы до утра», — сказал он. «Но если я поступлю подобным образом, то прежде чем вы все покинете эту комнату, нужно прояснить один момент». Он повернулся к доктору Ботвинку. «Вы только что сказали, что мистер Уорбек умер, допив бокал шампанского. Через какое время?» «Немедленно. Можно сказать, что смерть настигла его, когда он еще пил. Очевидно, явившись результатом того, что он пил». «Несомненно. Шампанское было явно отравлено цианидом или цианистым калием». «Вы же вроде сказали, что вы не врач». «Нет, не врач», — сухо ответил доктор Ботвинг. «Но я уже видел такие смерти прежде. Их нелегко забыть». «Кто-нибудь еще пил из этой же бутылки?» «Полагаю, мы все пили. Я точно пил». «Благодарю вас, сэр», — сказал Роджерс, отвернулся от него и обратился к остальным. «А теперь я должен просить всех вас подвергнуться обыску». «Право же, сержант!» — сказал Джулиус. «Какая в этом необходимость?» «Причина очень проста, сэр», — сурово ответил Роджерс. «Если покойный был отравлен, а яд был не в бутылке, из которой он пил, значит, кто-то принес яд в эту комнату». «Боже мой!» — Вы воображаете, что я, к примеру... Воображать — это не мое дело, сэр Джулиус. Но вы пожелали, чтобы я занялся расследованием, и я должен провести его, как полагается. Не могли бы вы вывернуть ваши карманы, сэр? Хорошо, раз вы настаиваете, — проворчал канцлер. Хотя мне кажется нелепым предполагать, откуда вам знать, что несчастный юноша не отравился сам? — спросил он. Разумеется, я учитываю такую возможность. Я обыщу покойного позже. А теперь, сэр, прошу вас. Разнообразное содержимое карманов сэра Джулиуса оказалось на карточном столе. В нем не нашлось ничего предосудительного, кроме маленького пузырька с белыми пилюлями, на ярлыке которого значилось название известной лондонской аптеки. Сержант с подозрением осмотрел флакон. «Думаю, пока что я оставлю это у себя», — сказал он. «Боже, вы что, не можете распознать таблетки для пищеварения?» «Нет, сэр. Пока не будет проведен анализ, я не знаю, что это за таблетки. И не использовался ли этот флакон для хранения чего-либо другого?» «Но это мои таблетки», — настаивал Джулиус. «Я должен принимать их каждый вечер. Я никак не могу без них обойтись». «Какую дозу вы обычно принимаете, сэр?» «Две штуки». Детектив открутил крышку пузырька, вытряхнул из него две таблетки и с серьезным видом положил их на стол. «Этого вам хватит, по крайней мере, на сегодняшний вечер, сэр», — сказал он. «Разумеется, я не хочу причинять вам неудобства». Сэр Джулиус, ворча, взял таблетки и принялся распихивать свое добро обратно по карманам. «Полагаю, теперь я могу лечь спать?» — спросил он. «Не сейчас, прошу вас. Думаю, теперь я займусь дамами». «Вы хотите сказать, что будете обыскивать меня?» С видом оскорбленной добродетели возмутилась миссис Карстерс. «Нет, мадам. Будет достаточно, если вы покажете мне свою сумочку. И передайте, пожалуйста, сумочку второй дамы. Благодарю вас». Роджерс опытной рукой перетряхнул содержимое обеих сумок, но не нашел в них ничего для себя интересного. Далее обыску подверглись доктор Ботвинг и Брикс, без протестов и без всякого результата. Когда Роджерс закончил, Джулиус повторил свою просьбу позволить ему отправиться в постель. «Теперь, когда наша репутация восстановлена», — сказал он, делая жалкую попытку иронизировать. «Я полагаю, нет смысла дальше заставлять нас бодрствовать». Сержант на минуту задумался. «Боюсь, нужно сделать еще кое-что», — сказал он. «Но как бы то ни было, вам не нужно оставаться здесь. Мистер Брикс, есть ли другая комната, в которую мы все могли бы перейти? Желательно, чтобы там было тепло». Брикс колебался. «Самое теплое место в доме — это комната экономки», — ответил он. «Там хорошо протоплено, а все остальные слуги легли спать. Мне не особенно нравится предлагать это дамам и джентльменам, но...» «Тогда ради всего святого пойдемте туда и покончим с этим», — сказал сэр Джулиус. «Показывайте дорогу, Брикс!» С этими словами он направился к двери, предоставив доктору Ботвинку помогать миссис Карстерс поднять на ноги Камиллу. «Вы сможете идти, миледи?» — мягко спросил доктор Ботвинг. «Да, благодарю вас», — прошептала она и, опираясь на него, пошла к двери. На полпути остановилась и оглянулась на безмолвную фигуру у окна. «Мы ведь не оставим его лежать здесь, вот так?» — жалобно спросила она. «Мне жаль, миледи, но это необходимо», — твердо ответил Роджерс. «Надеюсь, это ненадолго». После того, как все остальные вышли, он на пару минут остался в комнате. Прежде чем уйти, он убедился, что все окна надежно закрыты, затем выключил свет, запер за собой дверь и положил ключ в карман. Маленькая квадратная комнатка экономки оказалась очень уютной. К тому времени, как Роджерс пришел туда, печальная компания, переместившаяся в нее из гостиной, расселась в потертые, но удобные кресла вокруг топившейся углем печки. Брикс, хотя его никто об этом не просил, поставил на нее чайник и занялся завариванием чая. По сравнению с той картиной, которую только что видел Роджерс, здесь царила уютная, почти домашняя атмосфера. «Я проверил одежду покойного», — отрывисто сказал он. «Насколько я могу судить в данный момент, на ней и на его теле нет следов яда». «Этого следовало ожидать, не так ли?» — несмело сказал доктор Ботвинг. «В конце концов, смертельная доза такого яда очень мала. Вряд ли можно было найти оставшиеся излишки в карманах». «Верно», — согласился детектив. «Я ищу что-то, что могло послужить местом хранения яда. Пока что мне ничего не удалось найти». «Чего я не могу понять?» — пожаловался Джулиус, зевая во весь рот. «Так это зачем вы пользуетесь этим как отговоркой, чтобы не давать нам лечь спать?» «Сэр Джулиус», — твердо сказал Роджерс, — «я должен убедительно попросить вас оценить ситуацию. Если исключить несчастный случай, а он крайне маловероятен, то мы имеем дело либо с самоубийством, либо с убийством». Он впервые использовал слово, которое было в мыслях всех присутствующих. Будучи произнесенным вслух, пусть и ровным будничным тоном, это слово заставило их всех беспокойно зашевелиться. «В данный момент я вынужден действовать, исходя из предположения, что это убийство. Если это так, то его, очевидно, совершил кто-то из вас». Он сделал паузу, и пока он молчал, его слушатели, собравшиеся в крошечной комнате, словно спрятались каждый в своей скорлупе, как будто хотели отодвинуться друг от друга. Как будто каждым из них внезапно овладело желание оказаться подальше от соседа. «При таких обстоятельствах», — сухо продолжал Роджерс, «я, очевидно, должен вести расследование лишь одним способом. У меня нет помощников, и это значит, что для этого понадобится больше времени, чем было бы нужно в установленном порядке». «Я понял», — сказал доктор Ботвинг. «Прежде чем мы отправимся спать, вы желаете обыскать наши комнаты, чтобы проверить, не хранит ли кто-то из нас запас цианида, спрятанный в шкафу». «Именно так». «Кажется, вы все знаете о подобных случаях, доктор Ботвинг», — язвительно сказала миссис Карстерс. «Ботвинг. Да, я прежде имел возможность подвергаться обыскам со стороны полиции». «Прошу вас», — слабым голосом спросила Камилла, — «можно мне первой отправиться в постель?» «Как пожелаете, миледи. Я бы предпочел провести обыск в вашем присутствии. И вы, наверное, захотите, чтобы вторая дама также при этом присутствовала. Мы можем пойти прямо сейчас. Прошу остальных оставаться на месте до моего возвращения». «Чай готов. Ваша светлость не желает выпить чашку, прежде чем уйти?» «Спасибо, Брикс. С удовольствием». Наливая чай, Брикс внезапно вздрогнул. Он со стуком поставил чайник на стол и повернулся к детективу. «Вы ищете цианид или цианистый калий, мистер Роджерс?» «Да». «Я только что вспомнил. У меня есть небольшой запас в буфетной». «Что?» «Я приобрел его для обработки осиных гнезд прошлым летом, и он лежит там с тех самых пор. Вы бы хотели на него взглянуть?» «Покажите мне его немедленно». «Хорошо, мистер Роджерс. Ваш чай, миледи. Дамы и господа, вы не будете против сами разлить чай?» «Сюда, мистер Роджерс». «Вот здесь», — сказал Брикс. «Вот в этом маленьком шкафчике рядом с раковиной. Наверное, вы захотите сами посмотреть. Он не заперт». Сержант подошел к указанному шкафу и открыл его. «Когда вы в последний раз к нему подходили?» — спросил он. «Не могу сказать точно, мистер Роджерс. Я не часто в него заглядываю. В нем лежат всякие мелочи, которые редко бывают нужны. Хотя, погодите. Теперь я вспомнил, что пару недель назад доктор Ботвинг показывал мне часть старинной панели, которую он обнаружил позади этого шкафа. Она его очень заинтересовала, хотя там особо не на что смотреть. Видите панель, мистер Роджерс?» «Да», — ответил Роджерс. «Вижу». Он закрыл шкаф и повернул к Бриксу бесстрастное лицо. «Полагаю, на нем была маркировка «яд»?» — спросил он. «Да, верно. Маленькая синяя бутылочка с надписью «Яд» на ярлыке, большими буквами. Она...» «Мистер Роджерс, вы хотите сказать, что она исчезла?» Роджерс кивнул. «Нам лучше вернуться в комнату экономки», — сказал он. «Теперь мы, по крайней мере, знаем, что именно искать». По дороге он повернулся к дворецкому и задал еще один вопрос. «Сколько комнат в доме?» «Никогда не считал, мистер Роджерс, но в путеводителе говорится, что их 53». «53», — повторил Роджерс. «И яд может быть в любой из них, если он вообще еще в доме», — он со вздохом добавил. «Теперь я понимаю ваши жалобы на нехватку рабочих рук, мистер Брикс». Прошло больше часа. Глаза у Роджерса покраснели, но он неутомимо завершал осмотр комнаты Брикса. Брикс отправился спать последним. Гостей одного за другим сопроводили в их комнаты, где они наблюдали, как их вещи подвергают безжалостному, но безрезультатному осмотру. «Ну все, я закончил. Простите, что устроил в ваших вещах такой беспорядок, мистер Брикс. Теперь вы с радостью отдохнете». «Думаю, вы тоже, мистер Роджерс. Уже 2 часа ночи». Сержант покачал головой. «Мне еще предстоит поработать», — сказал он. «Моя служба напоминает работу моряка. Нужно уметь обходиться без сна, когда это необходимо. Спокойной ночи. Увидимся утром. Лучше не говорите ничего остальным слугам о том, что произошло, пока я сам с ними не поговорю». «Хорошо, мистер Роджерс. Спокойной ночи. Я...» Вдруг Брикса поразила внезапная мысль, от которой он переменился в лице. «Его светлость!» — прошептал он. «Кто сообщит об этом его светлости?»